Эпилог. Часть третья. Спустя 2 года. «Мам, Карина снова схватила мою куклу и оторвала ей голову!» Алиса топнула ногой, призывая родителей обратить внимание на ее проблему. «Лисенок, она же маленькая еще и не понимает, что так делать нельзя!» Ира поправила платьице девочки и устроилась за праздничным столом рядом с мужем, что оживленно что-то обсуждал с Ильей. Алиска зарычала и, заметив, что сестренка добралась уже до следующей ее куклы, бросилась спасать игрушку. Так время пролетело быстро. Ариша усмехнулась и положила голову на плечо подруги. «Эх, Ирка, я так счастлива, ты не представляешь!» – погладила свой округлившийся животик. «Ой, я не знаю, Ариш, и как ты духу набралась на еще одного ребенка?» «Я с этими 2 ягозами еле справляюсь». Синицына с любовью посмотрела на девочек, что, уже забыв о своих разногласиях, увлеченно наряжали оставшихся в живых кукол. «Кто же виноват, что я теперь беременею от одного взгляда на Ворохова?» Девчонки звонко расхохотались, привлекая этим внимание мужей, что уже откупорили 2-ю бутылку коньяка. Мальчишки, что удобно устроились на коленях Андрея, что-то наперебой вещали своему дяде, пока родители поздравляли друг друга с днем рождения обожаемых детей. Глядя на 2 абсолютно одинаковых племянников, он вспоминал свое детство, где они с братом были такими же беззаботными озорниками. Тогда все было иначе, не было жестокости и злобы в их сердцах, не было всего того дерьма, что накопилось за годы непростой жизни. Повернулся в сторону смеющихся девушек. Лили нежно улыбнулась ему, словно ждала его взгляда. Поймал себя на мысли, что она стала бы хорошей мамой. «Похоже, ты, змей, совсем рехнулся». «Кто на этот раз?» – Женя кивнул на Арину, принимая из рук друга бокал. «Говорят, девочка, но пока не уверены». Илья поймал взглядом супругу и подмигнул ей. «Да вообще все равно, лишь бы родился. А потом можно еще 2 близнецов. Данил и Денис уже постарше станут, а я, наконец, отойду от дел. Уже пора». Конец.